Почти ни одно из этих изданий не совпадает с другим. Все они восходят к различным рукописным версиям. Нет никакой уверенности, что мы уже располагаем тем полным текстом, который был создан в генуэзской тюрьме. Самый авторитетный на сегодняшний день текст опубликован географическим обществом в Париже в 1824 году. Замечательную работу о тексте книги Марко Поло выпустил во Флоренции в 1928 году Луиджи Фоскола Бенедетто. Это свод всех известных текстов с многочисленными примечаниями. Сеньор Бенедетто пытался создать, как он выражается, «Эдизоне интеграле» — полное издание. Но хотя эта капитальная исследовательская работа вышла сравнительно недавно, она не полна. После нее были открыты новые рукописи и другие материалы. В результате долгих поисков в 1933 году среди книг Зелады в библиотеке Толедского собора, Испания, Персиваль Дэвид обнаружил чрезвычайно ценный латинский текст книги Марко. Он датируется концом XIV, началом XV века. Текст был напечатан в 1935 году, но вышел в свет только в 1938 году в Лондоне. Он содержит очень много нового материала, особенно много сведений о России. Сведения эти Марко получил из вторых рук, поскольку известно, что он в этой стране не был. На основании труда Бенедетто и недавно открытого текста Зелады профессор Кембриджского университета Молл издал, как он называет, «комбинированный перевод», в кавычках. Это удивительно, в высшей мере удачная, цитата, попытка собрать и соединить каждое или почти каждое слово, приписываемое Марко Поло, с указанием источника, откуда это слово идет. Конец цитаты. Труд состоит из латинского текста Зелады, том 1, предисловия и перевода Моула, том 2, за которым должен последовать том специальных статей, том таблиц и карт. Лучшего с научной точки зрения и более обширного перевода текста Великой Венецианской книги, чем этот великолепный перевод, до сих пор не появлялось. Для широкого читателя, интересующегося в первую очередь путешествиями мессера Марко, его описанием Азии, а не каждым словом подлинного текста, наиболее подходит хорошо комментированное издание Генри Юла 1921 года. Примечание. Третье издание в двух томах с дополнительным томом под названием «Сэр Марко Поло. Лондон. Нью-Йорк. 1921 год». Конец примечания. В любом другом издании дается только малая часть тех филологических, этнологических, исторических и географических сведений, которые содержит этот труд. С изучения его должен начинать каждый серьезный исследователь жизни, путешествий и книги мессера Марко Поло. Серьезный исследователь жизни Марко Поло должен всегда чувствовать глубокую признательность по отношению к покойному Орландини за изданный им небольшой, но чрезвычайно ценный сборник, включающий фактически все известные документы о семействе венецианского путешественника. Примечание. Дж. Орландини. Марко Поло. Ля суа фамилия. Марко Поло и его семья. Венеция, 1926 год. Конец примечания. Глава 7. Первоначальная реакция на книгу Марко Поло и позднейшее ее влияние на географию, картологию и другие науки. При жизни мессера Марко Поло его писательская репутация складывалась неудачно. Современники всерьез его книгу не принимали. Оценить и принять содержавшуюся в книге Марко правду они были не в силах. Им мешало невежество, вера в церковную лжегеографию тех дней, предвзятые представления о странах, где никто из них не бывал, и то непостижимое для современного человека упорство, с которым средневековый ум слепо держался фантастических легенд. Якопо де Акви, современник путешественника, передает такое неизвестно истинное или вымышленное предание. Друзья Марка были очень огорчены той дурной славой, которую приобрел Марка, рассказывая множество «вздорных историй», в кавычках. Друзьям эти истории казались сплошным враньем. Цитата. «И поскольку, — пишет Якоба, — там, в книге Марка, было много великого, имеющего огромную важность, а также совсем невероятного и немыслимого, друзья Марка, когда он уже умирал, стали умолять его, чтобы он исправил свою книгу и изъял оттуда все, что выходит за пределы истины». А Марко ответил, цитата, «Я не написал и половины того, что мне довелось повидать». Конец цитаты.